58. На протяжении моих 73 лет на автопилоте и до времетрясения, и во время повторного десятилетия мне не раз приходилось вести семинары по писательскому мастерству, сначала в университете Айовы в 1965 году, потом в Гарварде и в Нью-Йоркском городском колледже, больше я этим не занимаюсь. На своих семинарах я учил, как общаться посредством чернил и бумаги. Я говорил студентам, что любая написанная ими вещь – это как будто свидание вслепую, когда тебе нужно с первого раза очаровать незнакомого человека так, чтобы ему не было с тобой скучно и чтобы ему захотелось встретиться с тобой еще раз. Также можно представить себя владельцем первоклассного публичного дома, где всегда толпы клиентов, хотя на самом деле писатель творит в полном одиночестве. Я говорил, что им нужно суметь обольстить читателя исключительно своим умением строить своеобразные конструкции, расположенные горизонтальными линиями и составленные только из 26 фонетических знаков, 10 цифр и приблизительно 8 знаков препинания, потому что так было всегда и нет ничего нового под луной. В 1996 году, когда кино и телевидение накрепко завладели вниманием и грамотных, и безграмотных, я начинаю всерьез сомневаться в ценности моих, если задуматься, действительно странных методов обольщения. Тут дело такое: соблазнять только словами, закрепленными чернилами на бумаге, это какой-то уж слишком дешевый прием для будущих Дон Жуанов и Клеопатр. Не надо отваливать кучу денег раскрученным актерам, не надо искать режиссера с громким именем и опять же платить ему очень немалые деньги, не надо вкладывать средства в широкомасштабный проект, чтобы потом собирать миллионные урожаи восторженных отзывов от маниакально-депрессивных псевдоэкспертов, которые якобы знают, чего хотят люди. Ну и зачем в таком случае суетиться с писательскими семинарами? Вот мой ответ. Многим людям отчаянно хочется, чтобы им кто-то сказал: «Я думаю и чувствую так же, как ты. Меня волнует многое из того, что волнует тебя, хотя большинству это до лампочки. Ты не один». Стив Адамс, один из трех моих усыновленных племянников, одно время работал в Лос-Анджелесе и писал очень даже достойные сценарии для телевизионных комедий. Его старший брат Джим когда-то был добровольцем Корпуса мира, а теперь он медбрат в психиатрической клинике. Его младший брат Курт – пилот гражданской авиации, ветеран Continental Airlines с цыпленком табака на фуражке и золотыми шевронами на рукавах. Курт с детства мечтал стать летчиком, и мечта сбылась. Стив научился на горьком опыте, что все его шутки для телеящика должны быть так или иначе связаны с тем, что зрители видели по этому самому ящику, причем видели совсем недавно. Если шутка была о том, чего уже больше месяца не было на телевидении, зрители просто не понимали, что в этом смешного, даже если на этом месте включался записанный на пленку закадровый смех. Знаете что? Телевизор стирает память. Если стирается память о прошлом, пусть даже о самом недавнем прошлом, это действительно помогает большинству людей справиться со всем этим, как его ни назови. Джейн, мою первую жену, приняли в общество Фи Бета Каппа, куда принимают лишь лучших студентов, в Суортморском колледже, несмотря на возражения профессоров с исторического факультета. Джейн написала работу, а потом защитила ее на коллоквиуме. Основная мысль этой работы была такая: история учит нас лишь одному, что история сама по себе абсолютно бессмысленная наука, и поэтому лучше изучать что-то другое, например, музыку. Я с ней согласился, и Килгер Траут тоже бы согласился, но в то время историю еще не стерли из нашей памяти. Когда я сам начинал как писатель, я мог совершенно спокойно ссылаться на исторические события и исторических личностей даже из очень далекого прошлого, в полной уверенности, что читатели поймут, о чем или о ком идет речь, и проявят определенную эмоциональную реакцию, позитивную или же негативную. Вот подходящий пример. Убийство величайшего президента из всех, которые были и будут у этой страны, Авраама Линкольна 26-летним актером Джоном Уилксом Бутом. Это убийство было центральным событием во время трясения 1. Есть тут кто-то, кому меньше 60, и кто не историк по образованию, кто понимает, о чем идет речь.